Глава 22. Высадив Радбора, Вальтер приказал Юдику править к банку. В сам банк парень не собирался, но рядом с ним была мастерская по изготовлению перчаток для магов. Откладывать ее приобретение и дальше Вальтер не видел смысла. Нарушать приказ Радбора маг тоже не стал. Он и так корил себя за то, что спылил. Ведь иначе наставник не стал бы отстранять его от дела. И Вальтер сейчас ехал с ним к императору за разрешением. Ну или кому-то из его помощников. А потом они выдвинутся и к самому заказчику убийства мамы. Но теперь эта перспектива отдалилась, и ухудшать свое положение парень не желал. А вот успокоиться было необходимо. И заказ нужной перчатки как нельзя кстати подходил на роль успокоительного. «Я быстро», — предупредил Юдик и Вальтер и огляделся. «Как скажете, господин», — вздохнул Юдик. Осмотревшись, чтобы найти место для кареты, он уверенно потянул повод, поворачивая гнедую, и скоро пристроился на противоположной стороне, в ряду других карет аристократов, решивших проверить свои финансы. Рядом с банком была полоса отчуждения, территория, на которую никто старался не заходить. Внешне все выглядело пристойно. К банку прилегала облагороженная лужайка 15 метров глубиной, так что даже просто зайти на нее, не подавив цветы, было невозможно. Вот только даже если найдется такой неразумный человек, что рискнет потоптать газон, то охране банка придется изрядно поторопиться, чтобы спасти глупца. Половина цветов на лужайке была ядовита, а вторая половина привезена с острова магии и даже в ослабленном магическом фоне Скайлора очень эффективно защищала себя. Нужная Вальтеру мастерская тоже охранялась этой травкой, и парень прикидывал, они зайти ли попутно в банк, раз уж оказался здесь. Или не стоит? «Да, но только быстро», — кивнул Вальтер сам себе, отметая мысли о банке, и зашагал по специально выделенной для прохода дорожке. Мастерская, когда-то созданная Робертом Лубастом, была одноэтажной и не имела никаких вывесок. Но для этого кирпичного здания с красиво украшенными рамами окон и фигурным молотком для стука вывеска была не нужна. Взявшись за искусно отлитую голову мифического дракона, Вальтер дважды стукнул ею в дверь и стал ждать. «Здравствуйте!» Меньше чем через минуту дверь распахнулась, и в проеме показалась девушка с аккуратно причесанными каштановыми волосами, сплетенной в них лентой и оранжевым платьем до колен. «Вы за перчаткой? Какой у вас ранг?» «Здравствуйте. Да вот, на магистра сдал». Почему-то под серьезным взглядом карих глаз, диссонансом смотревшихся на молодом личике только-только созревшей девушки, Вальтеру стало неловко. Будто он хвастается и старается перед ней хвост распушить, а не по делу пришел. «Магистра?» Только четко взлетевшая бровь на беспристрастном лице показала удивление девушке. «Да, вот». Достал из-за пазухи и выданную ему бумагу парень. Мазнув по документу взглядом, девушка посторонилась, пропуская свежеиспеченного магистра внутрь. Оказавшись в мастерской, Вальтер уверенно прошел к пустому столу, лишь мельком посмотрев по сторонам. Да и на что там смотреть? Он здесь уже не в первый раз. Все предыдущие перчатки, в том числе перчатку мага, парень заказывал здесь. Только раньше девушки не было. Был только старый искусник-артефактор. В кабинете никакой мебели, кроме стола, и не было. Стены задрапированы атласной красной тканью, а за столом проход в собственную мастерскую. Ну, еще справа дверь на мини-полигон, где можно опробовать артефакт. «О, Вальтер Марок, я правильно помню?» — вышел на звук шагов знакомый маг. Леон Грон, старик с жидким венчиком седых волос на лбу и веселым взглядом. «Какими судьбами?» «Неужели что-то со старой печаткой случилось?» «Нет, с ней все в порядке», — продемонстрировал правую руку Вальтер, улыбаясь. Видя неприкрытый позитив, не улыбнуться в ответ старику просто невозможно. «Просто я ее перерос». «Даже так?» — по-простецки присвистнул Леон. «Вы меня изрядно удивили, молодой человек. И сколько же рун мне нужно будет нанести?» «В документы сказано про 3 руны, дедушка», — отозвалась сзади девушка. «Марго, не лишай господина мага удовольствия самому все рассказать», — строго нахмурился Леон. Вот только морщины-лучики от частых улыбок в уголках его глаз портили всю строгость, сводя на нет весь эффект. Вот и девушка ничуть не испугалась. Она молча развернулась и удалилась в глубину мастерской. «Да, как и сказала ваша внучка, на экзамене я смог держать сразу 3 руны». «Похвально, весьма», — улыбнулся старик. «Давайте вашу перчатку». Сняв требуемое, Вальтер спокойно передал артефакт искуснику. «Вообще, дольше всего проходит обычно самый первый прием, когда человек только встал на путь магии и достиг уровня адепта. Тогда ли он изучает силу и родовую направленность, если она есть, и подбирает магический кристалл, что пойдет в основание перчатки. Затем идет выбор материала под основу, и уже в конце — вышивание необходимых рун. В последующие разы старик просто добавляет к вышитым рунам еще по одной, в зависимости от ранга мага. Проблема здесь только в том, что магов в столице много, а Леон один. Роберт Лубаст обучил только старого друга искусству создания перчаток, и то только потому, чтобы самому не заниматься этим дни напролет. Поэтому сейчас Вальтер просто ждал дату, когда сможет забрать готовый артефакт. И каково же было его удивление, когда старик сказал совсем иное. «У вас есть время, молодой человек. Все же магистрами у нас не каждый день становятся, в отличие от адептов. И я бы прямо сейчас занялся вашим заказом. Сколько это займет у вас времени?» «О, не переживайте», — улыбнулся Леон. «К ужину будете дома». Прикинув, что до этого самого ужина осталось не больше часа, Вальтер согласно кивнул и хотел выйти, подождать в карете. Вот только старик позвал свою внучку и приказал ей развлекать посетителя. Вошедшая серьезная Марго с сомнением осмотрела Вальтера и, позвав жестом за собой, пошла на мини-полигон. Он был небольшим, всего лишь пустая комната, 3 на 5 метров, без окон и с одной дверью. Стены, пол и потолок были исписаны рунами и светились от вкачанной в них энергии. В прошлые разы, только коснувшись их рукой и применив родовой дар, Вальтер смог нанести им урон, да и тот слишком мизерный, чтобы он хоть как-то повлиял на прочность стен. Ничего не сказав, Марго вытянула ладони вперед, и с них сорвался огонек. Достигнув центра комнаты, огонь разросся в шар, наполовину заполнив ее, после чего лопнул, оставив после себя букет огненных цветов. «Иллюзия? Нет, огонь настоящий. Прямое управление стихией?» — гадал Вальтер. Цветы сменились скачущим по кругу рогачом, а тот вдруг превратился в огромное под потолок дерево. И все это из огня, причем самыми разными оттенками. И заметил это Вальтер не сразу. Ведь сначала огонь был самый обычный, но с каждой новой формой Марго добавляла в него новый оттенок и в итоге сделала свое творение цветным. Скосив взгляд на девушку, Вальтер заметил на ее лице легкую улыбку. Она наслаждалась тем спектаклем, который устроила. Час пролетел незаметно, и когда Леон позвал их, на лице Марго промелькнула легкая грусть. «Готово, молодой человек, принимайте работу». Взяв в руки свою старую перчатку, Вальтер с удовольствием посмотрел на пришитую в районе запястья дополнительную ткань с 3 рунами удержания заклинаний. Все в точности, как у других мастеров. «Я могу?» — вопросительно посмотрел на полигон парень и тут же получил молчаливое одобрение. Зайдя снова в комнату, где его развлекала Марго, Вальтер надел перчатку. На первый взгляд ничего не поменялось. Но стоило парню сформировать заклинание ледяного барьера, как в районе запястья возникло испытанное на экзамене чувство. Поместив заклинание в руну удержания, что сразу же засветилось, Вальтер удовлетворенно кивнул и тут же создал еще 2 барьера, использовав все новые руны перчатки. В отличие от экзаменационной перчатки, сейчас у парня было чувство, будто он способен и 4-е заклинание создать. Но, попытавшись это сделать, одна из рун с ледяным барьером просто потухла, а заклинание развеялось. Причем тогда, когда Вальтер почти закончил формирование 4-го барьера. Но подобное было и раньше, когда парень только штурмовал звание магистра, пытаясь держать сразу 2 заклинания одновременно. Так что практика, практика, еще раз практика. Тепло попрощавшись со старым артефактором и заплатив за его работу, Вальтер, наконец, отправился домой. «Не хочу!» Первым, что услышал Вальтер, войдя в особняк, плач панелей в гостиной. Скинув с себя пальто и пройдя внутрь дома, Ему предстала картина ревущей девушки в объятиях утешающей ее Виктории. В паре метров от них переминалась с ноги на ногу, не зная, куда себя деть, служанка Лубастов. Быстро сложив 2 и 2, Вальтер пришел к выводу, что Том наконец похватился и теперь требует жену назад. И в кои-то веки она не бежит к нему, как верная собачонка. Приказав подошедшей Катарине принести чаю, парень прошел в гостиную и сел напротив сестер в кресло. «Рассказывайте. Значит, вы нашли способ расторгнуть брак Панели и Томаса?» Прихлебывая горячий напиток, после короткого рассказа стал уточнять Вальтер. Девушки синхронно кивнули. И Валенсия, короткий взгляд на притихшую служанку Лубастов, сказала, что Том не мощен, как мужчина. Снова кивок. «Вот только этим может воспользоваться Юджин Гролл и забрать тебя себе, как младшую жену». Опять кивок. «Ну, прямо болванчики. И как тогда род Лубаст сохранится? Он ведь маг. И, проведя ритуал, скорее ты получишь магию Гроллов, а не наоборот. Обычный ритуал проводиться не будет», — разомкнула губы бледная панель. «Вообще никакого ритуала не будет. Он просто...» — она всхлипнула. «Просто...» Не выдержав, девушка опять зарыдала и ткнулась в плечо сестре. «Понятно. Значит, он просто заделает тебе ребенка и таким образом сделает Лубастов младшим родом». «Да», — вместо сестры кивнула Виктория. «Если мы все правильно поняли, то именно так и будет». «Мы как-то можем этому помешать?» «Только доказав, что Гролл не помогает роду спастись, а наоборот, уничтожает его». «Но, по-моему, это несложно», — заметил Вальтер. «Хотя бы сам факт того, что он заказал убийство главы рода, говорит в пользу этого. Вот только инициировать все должен старший в роду. А сейчас это Том», — мрачно поставила точку Виктория. Панели, чуть притихшая, когда вел речь Вальтер, опять зарыдала. Понять девушку было можно, но Вальтер помнил, что она сама фактически загнала себя в эту ситуацию, не слушая родных, да и слезы девичьи он не любил. Так что раздражение его росло все сильнее. Это утихшее после посещения старика артефактора чувство снова нарастало, грозя опять вырваться в самый неподходящий момент. «Так, успокойтесь», — посмотрел он на панели. «Последний вопрос. Чтобы ты стала женой, пусть и младшей, и с оговорками Гролла, Том должен умереть?» «Либо умереть, либо лично отказаться от наследия рода и передать все опекуну», — подтвердила более спокойная Виктория. Снова прихлебнув чай, Вальтер ненадолго задумался. Сестры с надеждой смотрели на него и ждали его решения. Кому-то другому такая ситуация, может, и погрела собственное эго, только вот Вальтер слишком хорошо понимал, что надежды других на тебя — это ответственность и проблемы. Это утешится очень быстро, а вот проблемы и ответственность останутся. А потому не спешил что-то отвечать. «Во всех этих раскладах все упирается в пацана», — подвел черту Вальтер и отставил чашку. «А значит, нужно ехать к нему и договариваться». «Вставай», — скомандовал он панели. «Тебя муж ждет». Та вцепилась в сестру мертвой хваткой, и Виктория с мольбой посмотрела на мужа. «Обе поедете». Увидев, что Панелия ни за что сестру не отпустит, согласился Вальтер. «Катарина, скажи Юдику, пусть подгоняет карету к крыльцу». «Ну, где она?» Когда карета подъехала к особняку Лубастов, оттуда выскочил взъерошенный и злой Том. В одной рубашке, застегнутой лишь на одну пуговицу, в свободных штанах и тапочках, он выглядел жалко. Глаза подростка были красными, а изо рта несло перегаром. «Здравствуй», — первым сделал шаг вперед Вальтер, постаравшись не сморщиться. Но, видимо, не получилось, так как Том зло ощерился и попытался оттолкнуть парня в сторону, чтобы пробраться к карете. Вот только Вальтер не дал ему это сделать. Легко перехватив руку Тома, он чуть провернул корпус вокруг своей оси и взял подростка на излом. «Ага, да какого хрена?» Согнувшись пополам с вывернутой вверх-назад рукой, Том представлял из себя жалкое зрелище. «Я здесь хозяин, ты понимаешь это? Да я тебя... Ах!» Вальтер все так же, держа подростка за руку, подал в нее немного своей магии, оставив Тому на кисти ожог от холода. «Мы сейчас все вместе войдем в дом и поговорим. Ты меня услышал?» «Да хрена, я вас пущу!» — прошипел Том. «Либо мы сейчас же уедем, а завтра тебя найдут мертвым». Постарался спокойно и тихо. Так, чтобы никто, кроме подростка, его не услышал, сказал парень. «Причем убьет тебя твой господин, что и свел вас с панели. Если хочешь узнать, зачем это ему, и не вру ли я, то ты все же впустишь нас и прекратишь кричать на всю улицу». Немного попыхтев от злости и боли, Том дернул головой, соглашаясь. Как только Вальтер его отпустил, он развернулся и, не оглядываясь, пошел в особняк. Махнув девушкам рукой, парень последовал за ним. Внутри Том первым делом налил себе в стакан вина и, плюхнувшись в кресло, зло уставился на Вальтера. «Ну, из чего это Гролл у меня убивать?» «С того, что ты сделал свою работу, и сейчас стал ему мешать. Опекунство над родом Лубаст у него, так?» Том коротко кивнул и хлебнул вина. «Вот только это дает ему ограниченную и недолгую власть над этим родом. Ровно до момента, когда ты станешь совершеннолетним. То есть на 4 года, — закончил за него Том. И что? А то, что упускать контроль над родом, он точно не захочет. И тут у него появляется очень интересный вариант». Вальтер посмотрел на сжавшуюся панель. Сестры уселись на диван, повторив те же позы, что и в особняке Мараков. «Не понял», — нахмурился Том. «Есть старый закон. Его даже не все аристократы помнят. Но, тем не менее, он не отменен. И суть его в том, что когда род угасает, чтобы не дать исчезнуть родовому дару, его спасают всеми способами. Сейчас род Лубаст в упадке. Все члены рода несовершеннолетние, а один из них еще и не способен сделать наследника». У Тома от последних слов выступили злые слезы, и он снова приложился к стакану. «Валенсия, сучка, рассказала, да?» «Неважно, кто рассказал. Факт в том, что вы последний из рода Лубаст, и на этом основании Гролл вполне может пойти на крайние меры». Услышав, на какие именно меры может пойти его покровитель, Том сжал зубы. Его руки окутала тьма Лубастов, но он этого даже не заметил. Только когда тьма, как яд, подточила стенки стакана, и он лопнул, Том очнулся. «Все маги, твари!» — выдохнул он и смахнул с себя осколки. «Что вы-то от меня хотите?» «Того же, что и раньше. Отдай опекунство над родом Лубаст мне». «Чтобы этот план воплотил уже ты?» «При составлении договора мы отдельно пропишем мою обязанность не вредить тебе и защищать до твоего совершеннолетия». «А что потом? Убьешь?» «Нет. Потом вы станете самостоятельными и сможете расторгнуть брак без вмешательства со стороны». «Да, и вот еще что. Так как ты не можешь иметь детей, главой рода после этого тебе не быть. Но вот магия и родовой дар Лубастов останутся при тебе. И главное, твоя жизнь». «А чем мне жизнь без...» Тут он схлипнул и посмотрел на свои штаны в районе паха. «Но ведь жизнь не заканчивается. И кто знает, может, найдется способ снять проклятие. Я ведь правильно понимаю, что раньше ты мог...» Том молчал 5 минут. Но вот он поднял решительный взгляд и сказал: «Я согласен. Как мы будем действовать?»